миллиард людей сожжен миражом, и совсем не заметал Мефистофель просто стар. Люди гибнут за мираж, их наш. Миражи-то миражи, но попробуй, докажи. Каждый хочет, чтоб он так был, жил. И догадкой поражен, неужели миражом станет смысл бытия и я? Говоришь, чтоб остался я, чтоб опять не скитался я, чтоб восходы с закатами наблюдал из окна мне в дороги далекие и маршруты нелегкие, да и песня в дороге мне словно воздух нужна, чтобы жить километрами, а не квадратными метрами. Холод, дождь, мошкара, жара, не такой уж пустяк, но что ж устать от усталости, а не от собственной старости, и грустить об оставшихся, о себе не грустя, пусть лесною Венерою пихта лапкой по нервам бьет, не на выставках на небе изучать колера, и чтоб таежные запахи, а не комнаты затхлые, и не жизнь в кабаках рукав прожигать у костра. А ты твердишь, чтоб остался я, чтоб опять не скитался я, чтоб восходы с закатами наблюдал из окна мне в дороги далекие и маршруты нелегкие, да и песня в дороге мне словно воздух нужна. Песня такая экспериментальная, правда. Я по заказу никогда в жизни ничего не смог написать. В конце концов, плевать на это, не так уж в общем тяжело. Пока тепла твоя планета, смириться время не пришло. Ты от судьбы не жди подарков, жить и творить не пустяки. И вечно кто-то сердце Данко стремится вырвать из руки, а кто-то вдруг протянет руку и скажет нужные слова. Один все время ищет друга, другой стремится убивать. Не верят и дают советы, внушают истина во мне. Тебе ж дано идти по свету, искать и видеть львов во сне. Искать покой не так уж глупо, покой земли, покой квартир. Всего 2 метра нужно труху, живому нужен целый мир. Люби покой, люби движение, люби других, люби себя. Еще не кончены сражения, и трубы все еще трубят. Разнесет нас встречным ветром у всех 2 точки, если по прямой. В конце концов, плевать на это, тебе в легенду, мне домой. Тебе в легенду, мне домой. Дулова на слова поэта-геолога Олега Тарутина. Называется она «Телепатия». Телепатия, ух, телепатия, у меня к тебе антипатия, у меня к тебе чувство скверное, неспроста вызревало, наверное, у меня к тебе чувство скверное, неспроста вызревало, наверное, был я в зале, где ставили опыты, а на сцене стоял телепающий, а напротив лобастый и опытный, телепатию ту принимающий, а напротив лобастый и опытный, телепатию ту принимающий, мыслил медиум вспышки транслируя, все робел, как бы вдруг не продуматься, а лобастый стоял и цитируя, пропускал все нехорошее, умница, а лобастый стоял и цитируя, пропускал все нехорошее, умница, видел я, как краснел испытуемый, потирал за потевшую лысину. Было видно, что не в моготу ему так стоять с обнаженными мыслями, сокровенным своим достоянием, утекающим на расстояние. Он прошаркал подошвами по полу, сел в свой ряд, улыбаясь измученно. Ах, как публика хлопала-хлопала, ощутив это чудо наученное. Ах, как публика хлопала-хлопала, ощутив это чудо наученное. А профессор, успехом изнеженный, мне кивнул, вы, наверное, желающий. Я промыслил в ответ ему сдержанно, и ученый отстал, понимающий. Я промыслил в ответ ему сдержанно, и ученый отстал, понимающий. Телепатия, ух, телепатия, у меня к тебе антипатия, у меня к тебе чувство скверное, неспроста взревало, наверное, у меня к тебе чувство скверное, неспроста взревало, наверное. Ах, этот дом на полпути, никак мне мимо не пройти, но обязательно зайти надо, и никого в нем не найти, и дальше надо бы идти, и мне сюда не принести радость. И хоть никто не ждет меня, и в окнах нет давно огня, зайду туда себя кляня, знаю, здесь люди разные живут, друг не простят, друг не поймут, но ведь собачьего нету лая. Нет, мне нельзя идти туда, иначе так я никогда не доберусь туда, куда надо. А он стоит на полпути, хоть отвернусь, не обойти, как ни крути, как ни верти, правда. Ирина, значит, мелодия Минаева. На небе звезды, как петарды, как маяки ребячих снов, и снятся мальчикам пираты с непотопляемых судов. Бочонки с пальмовой водкой, бочонки с ромом и сурьмой, и кок просоленный, как вобла, качает медную серегой. Матросы красны, как кораллы, вон вражьи вымпелы вдали, и одноглазые корсары ведут на приступ корабли. Вперед по волнам арабелым мы вспорим весело и зло, всем королевским каравеллам их проперченное нутро. Не плачьте, девушки, в гаремах, мы вас спасем от кабалы, мы с ваших братьев на галерах, как братья, сбросим кандалы. И ради наших ждущих женщин, вдали от этих берегов, раздарим мы индийский жемчуг суровым вдовам рыбаков. На небе звезды, как петарды, как маяки ребячих снов, и снятся мальчикам пираты с непотопляемых судов. Волшебник. Где ж ты, мой добрый волшебник? Я до сих пор не летаю, и невидимкой не стать мне, и неразменных нет денег. Лампу ты дал Аладдину, хитрость Хаджи Насреддину.

Я бездомным марктвеновским геком убегу, уплыву на полотно. О, как стартует горнолыжник, он весь в стремительном броске, и дни непрожитые жизни. О, как стартует горнолыжник, он весь в стремительном броске, и дни непрожитые жизни висят-висят на волоске, и снега жесткая фанера среди мелькающих опор. Он разбивает атмосферу, непостижимый метеор. Он разбивает атмосферу, непостижимый метеор. Лети, но помни, крепко помни, что все дается только раз. И снега пламенные комья, и это страшная гора. Но мир не виден и не слышим, минуя тысячи смертей. Ты жизнь свою несешь на лыжах, на темных пиках скоростей. Ты жизнь свою несешь на лыжах, на темных пиках скоростей. Зачем ты эту взял орбиту? К чему отчаянный твой бег? Ты сам себя ведешь на битву, и от того ты человек. Несчастье белые кинжалы, как плащ ты вещат за спиной. Ведь жизнь такой же спуск, пожалуй, и, к сожалению, скоростной. Ведь жизнь такой же спуск, пожалуй, и, к сожалению, скоростной. По краю воронок, березок, столбы, по краю воронок, грибы да грибы. Автобус проводит за чахлым леском, туман над Невою, как в сердце ком. Автобус проводит за чахлым леском, туман над Невою, как в сердце ком. А кто здесь с войны сыроежкой пророс, так это ж пехота, никак не матрос. Матрос от снаряда имел поцелуй и вырос в отдельно стоящий валуй. Матрос от снаряда имел поцелуй и вырос в отдельно стоящий валуй. По минному полю шагает взрывник, по бывшему минному полю грибник. Он в каске, как дьявол, очки со слюдой, бордовая ява, как конь молодой. Он в каске, как дьявол, очки со слюдой, бордовая ява, как конь молодой. Несут грибники на закуску грибы, проносится нрота гробы на гробы. Морская пехота, зенитная часть, саперная рота и два трубача. Морская пехота, зенитная часть, саперная рота и два трубача. А ну-ка, жадюги, отдайте грибы, пускай они снова вырастают в гробы. Откинутся доски, земля отлетит, и ротный построится, роте велит. Откинутся доски, земля отлетит, и ротный построится, роте велит. И снова атака, и снова ура! Опять из-за танков палит немчура. Нельзя им сторонкой уйти от судьбы. Воронки, воронки, грибы да грибы. Нельзя им сторонкой уйти от судьбы. Воронки, воронки, грибы да грибы. Вот тебе горы, вот тебе небеса, а вот моя рука. О-о-о. Вот тебе скалы, это тоже немало, и еще река. О-о-о. До полчаса до утренней синейшей зари, товарищам по паре сигареты кури, и вверх иди туда, где стоит всегда накра. О-о-о-о, накра. О-о-о-о, накра. О-о-о-о, белая гора. Накра как накра, накрывает жара, но в основном ветра. Ох, если уж холод, то уж холод такой, что не махнешь рукой. Ого, тихонечко по полочкам, по скальным островам, затепочки с иголочку, но чтоб не спасовать. Ведь есть еще места, где не так просто. Накра, о-о-о, накра, о-о-о, накра, о-о-о, белая гора. В этом году есть немало причин тебе вернуться вниз. Ого, кроме того, надо сердце лечить и больше не влюбись. Ого! И ты идешь по льду, который блещет, как слюда. И ты увидел то, что ты не видел никогда. Когда очутится под тобою вся накра. Ла-ла-ла-ла-ла, накра. Замажет змеюшка платком, ни происшествий вам, ни качки, и 9 футов под килем, а подтопить нас, брат, хрен. Теперь мураганы в полный стиль, мы из любого дифферента, торпеду вмажем вам под киль. Мы вышли в море по приказу, и по приказу по домам. Мы возвращаемся на базу, а на дворе уже зима. Мы так обрадовались стуже, мы так соскучились по ней. И пьют подводники на ужин плодово-выгодный портвейн. Ищи меня сегодня среди морских дорог, за островами, за большой водою, за синим перекрестком 12 ветров, за самой ненаглядной зарею, за синим перекрестком 12 ветров, за самой ненаглядной зарею. Здесь горы не снимают снегов седых одежд, а ветер лишь неверности по рукам. Я здесь построил остров, страну сплошных надежд, с правилами свидания и разлука. Я здесь построил остров, страну сплошных надежд, с правилами свидания и разлука. Не присылай мне писем, сама тебя пришли, не спрашивая тонкого совета. На нежных побережьях кочующей земли, который год все ждут тебя рассветы. На нежных побережьях кочующей земли, который год все ждут тебя рассветы. Пока качает полночь усталый материк, я солнце собираю на дорогах. Потом его возят на флагах корабли, сгрузив туман у моего порога. Потом его возят на флагах корабли, сгрузив туман у моего порога. Туман плывет над морем, в душе моей туман. Все кажется так просто и непросто. Держись, моя столица, зеленый океан, 12 ветров синий перекресток. Держись, моя столица, зеленый океан, 12 ветров синий перекресток. Тоже «Синий апрель», песня называется «Антимещерская». Однажды я пел на высокой эстраде, старался выглядеть молодцом, а в первом ряду задумчивый дядя глядел на меня квадратным лицом. Не то он задач искал решение, не то это был сотрудник газет, не то он считал мои прегрешения, не то ему просто хотелось в клозет. А в задних рядах пробирались к галошам, и девочка с белым прекрасным лицом уходила с парнем, который хороший, а я себе чувствовал под лицом. Какие же песни петь на эстраде, чтобы отвести от песни беду, чтобы она пригодилась квадратному дяде и этой девочке в заднем ряду. Мещанин понимает, пустота не полезна, еда не впрок и свербит тоска, когда мещанин подползает к поэзии из чужого огня каштаны таскать. Он теперь хочет, чтоб в ногу с веком, и чтоб современно, и чтоб модерн, и чтоб непонятно, и чтоб с намеком, и чтоб красиво.